Глава 22. «Спасибо, извини, кофе не предлагаю, устала и хочу спать». «Лекси, разговора с Мишей тебе не избежать». «Вот не стоило ему сейчас настаивать, не стоило». «Но раз уж сам начал...» «Разговорами не изменить прошлое. С тобой мне тоже есть о чем поговорить». В глазах Алексея мелькнуло что-то, неуверенность, страх. «Давай в другой раз». Пряча взгляд, и он заторопился на выход. «Да нет уж!» – заступила она в ампу дорогу. «У нас же сегодня волшебный вечер воспоминаний и откровений. Не хочешь быть со мной откровенным, друг мой?» «Не глупи, Лекси!» – огрызнулся Алексей. «Я ведь никогда не утверждал, что я твой друг». «А кто ты мне? Кто, черт возьми?» «Это уже не имеет значения. Тем, кем мне бы хотелось для тебя стать, я стать не смогу никогда. Так что говорить об этом смысла нет». «А о том, что ты скрыл от меня, что я была беременна, поговорить можем?» Голос девушки звучал жестко и насмешливо. Алексей отшатнулся, как от удара. «Как ты?» «Равена, сука!» «Удавлю собственными руками». «Ничего ты ей не сделаешь», — отрезала она. «Как ты посмел вообще? Как такое в голову тебе пришло?» «Я хотел защитить тебя от этой боли. То, что тогда сделал Мишка, и так было чересчур для тебя». «Да не ври ты!» — сорвалась на откровенный крик Александра. «Хоть раз в жизни ты можешь быть откровенным! Просто ты боялся, что, узнав о ребенке, я захочу вернуться к Михаилу хотя бы для того, чтобы в лицо ему плюнуть. И ты боялся, что, вернувшись, я не устаю, прощу, останусь с ним. А ты не хотел этого, все вампы-эгоисты!» «Да, это так!» — прожег Алексей ее ответным гневным взглядом. «Я нашел тебя! Я оберег и ждал, ждал, когда ты заметишь, как я отношусь к тебе! Ждал, ждал, ждал! Я даже не надеялся на любовь, страсть с твоей стороны! Я хотел только право быть рядом и называть тебя своей! Прикасаться, любить за двоих! Не любви, хотя бы теплоты и привязанности! Я любила тебя как самого близкого друга, как брата. Да что за насмешка, Лекси? Быть братом той, которую желаешь до помрачения рассудка, это издевка? Зачем ты так? Затем я ждал, ждал и ничего. Черт, сотни женщин мечтали оказаться в моей постели. Да даже тупо, чтобы я их в клубе в сортире поимел. А тебе было плевать. Я говорил, что ухожу трахаться, ты махала мне ручкой и шла есть мороженое перед телеком. Тебе было плевать. Но стоило появиться Мишке, и, о чудо, ледышка Лекси вспыхнула ярче солнца. «Прости, я ведь не знала, не понимала, что ты чувствуешь». Покачала головой девушка, осознавая, что странно извиняться за то, в чем нет твоей вины на самом деле. «А если бы знала, то отдалась бы в качестве утешения», — язвительно уточнил вамп. «Да пошел ты! Ты неисправим, но все, что ты сказал, не оправдывает того, что ты скрыл от меня правду». «А что бы ты делала с этой правдой? Нахрена она была тебе нужна? Я не знаю, но так нельзя поступать с людьми. Нельзя решать за них все. У вас нет такого права ни у тебя, ни у Михаила». «Ладно. Да пошло оно все нахрен. Я поступил так, как поступил. Давай, распни меня за это!» «Лекси, пора забыть все это. Ты должна начать все заново». «Да я, твою мать, только и делаю, что пытаюсь начать все заново. Все эти долбанные 9 лет. Да что-то ничего у меня не выходит». «Поговори с Михаилом». «Да зачем? Что это изменит?» «Может, ничего. А может, ты сможешь перестать быть трусихой и дашь вам обоим шанс, если не на счастье, то хотя бы на нормальную жизнь. Перестань лгать себе, нельзя жить с вырванным сердцем. Михаил, твое сердце. Черное, злое, жестокое, причиняющее боль, но твое. Так же, как и ты его. И другого у вас не будет. Подумай. А я пойду, пожалуй. А то Мишка точно не выдержит и ворвется сюда. Я волны его ревности даже со двора чувствую, мне аж дышать тяжело. Увидимся, малявка». И Алексей исчез, оставив Александру одну. Девушка разделась и пошла в ванную. Уже сидя по шею в пене, думала об этом безумном дне. Все разбивалось снова и снова. Как быть? Признать, что без Михаила все эти годы она не жила, а просто притворялась живой. Позволить ему опять победить. Подчинить ему всю свою жизнь, перестать быть собой. Стать просто его игрушкой. Усталость проникала в каждую клетку организма. Нет, она не может сдаться. Не сейчас, спустя столько лет, проведенных в попытках найти себя и жить без него. Тогда, 9 лет назад, она была готова отдать ему все, что есть. Стать его тенью, игрушкой, вещью, только был бы рядом. Только бы хотя бы позволял обманываться, что любит. А сейчас она другая. Другая ли? Чувствуя, что у нее больше нет сил даже на мысли, Александра выбралась из остывающей ванны и, завернувшись в махровый халат, пошлепала в комнату. Запах Михаила сразу ударил в ноздри. Он сидел в кресле и жадно и с тоской смотрел на нее. «Уходи, я устала!» — зло рявкнула девушка. «Не могу», — ответил он, даже не шевельнувшись. Неподвижный, мрачный, огромный силуэт в полумраке. «Просто позволь быть рядом». «Что-то в клубе ты моего позволения не спрашивал. Затащил меня в темный угол и поимел». «Не буду извиняться за то, чего хотелось нам обоим. Я хотя бы знал, что это ты. А ты решила разнообразить свою сексуальную жизнь случайным сексом». «О, и это называется начать сначала. С чего? С прежних позиций?» «Не буду извиняться за то, чего хотелось нам обоим», — насмешливо повторила Александра слова Михаила. «Действительно, в этот раз не стоит. А сколько их было, этих разов?» «Пошел ты! У тебя нет права задавать мне такие вопросы!» «Это почему же? Мы не расставались, я не отпускал тебя». «А я не твоя вещь или собака, чтобы ты мог отпустить меня. Я сама бросила тебя, я, за ненадобностью. Терпеть не могу места общественного пользования». «Лекси, прекрати!» «Что прекратить? Ты пришел и смеешь задавать мне вопросы о прошлом. А сам ты уже готов рассказать, сколько их у тебя было? Вспомнить хоть сможешь, если напрячь твою древнюю память? Хотя бы за то время, что ты со мной спал, милый. Скольких ты еще уложил между нами в постель?» Зачем она вываливает эту свою боль перед ним? Разве его этим пронять? Да и к чему ей его реакция теперь? «А, наплевать мне на тебя, на твоих баб, я иду спать. А ты можешь уходить, можешь остаться, мне плевать. Спать только не мешай». «Лекси, мы же можем начать все с нуля, заново. И обещаю, что в этот раз все будет по-другому, я не облажаюсь больше». «С нуля, Миша. Где ты этих выражений набрался? В дурацких бабских сериалах? В таком случае у тебя офигенные проблемы с математикой. Чтобы начать с нуля, должен быть хотя бы ноль. А у нас с тобой просто какая-то долбанная минус бесконечность. И меня зовут Александра. Милая девочка Лекси сдохла от горя много лет назад. Ровно в ту секунду, как увидела рыжую шлюху, отсасывающую тебе на том проклятом диване». Александра хлопнула дверью спальни и без сил упала на кровать. Сон действительно сморил ее, едва голова коснулась подушки.